Отец, я понимаю вашу матушку. А как звали вашу няню? Лейтенант, мне кажется, Джен. Надо вам сказать, что она недолго оставалась у нас. Раз у нас пропала атласная лента с маленьким серебряным крестиком, миссис Рэтлидж прогнала Джен. Затем нашли и крест, и ленту. Их спрятала моя сестрица Маргарита. Она боялась, что ее высекут, и поэтому не смела сознаться. Ребенок, вы понимаете? Отец, понимаю. Я как-то читал одну историю в таком роде. Как раз в книге вашего единоверца. Ну, а Джен, лейтенант, не знаю, право, что с нею было дальше. Я даже не знаю, звалась ли она Джен. Не могу с уверенностью сказать. Впрочем, почему вы интересуетесь так этой девушкой, отец? Потому что миссис Ли, которой, по-видимому, вы очень интересуетесь, тоже ирландка, лейтенант. Отец, вам неприятно, что ваша прекрасная хозяйка родом из той же страны, откуда была ваша бывшая няня? Вам было бы приятнее, если бы она была американка, не правда ли? Лейтенант, я этого не скрываю. Отец, и это все, что вы помните о Джен? Лейтенант, все. В Соединенные Штаты она прибыла из-за голода, поразившего Ирландию, кажется, в 1842 году. Отец, именно в 1842 году. Лейтенант, мне было тогда 12 лет. Я вспоминаю еще, что она была плохо одета, так что было даже неприлично для буржуазного дома. Миссис Рэтлидж была удивлена, почти раздражена этим, потому что Джен получала порядочное содержание $5 в месяц, не считая подарков ко дню рождения членов семьи. Отец, это действительно очень порядочное содержание, лейтенант, не правда ли? Особенно если вспомнить, что Чикаго был в то время совсем маленький городок, 1008 жителей. Позднее мы узнали, куда девала Джен свои деньги. Отец, а куда она девала их? Лейтенант, она отдавала их на нужды революционных ассоциаций своей родины. А чему вы улыбаетесь? Отец, я улыбаюсь при мысли, что деньги Джен должны были проходить через руки полковника Ли, мужа нашей хозяйки. Лейтенант, он был банкиром? Отец, нет. Бедняки редко прибегают к этим дорогим посредникам. Лейтенант, а зачем он приехал в Америку? Отец, вероятно, потому же, почему и Джен. Прежде всего, чтобы не умереть, а затем, чтобы найти средства для продолжения борьбы. Лейтенант, чтобы не умереть? Отец, около 1840 года два ирландских офицера служили в английской армии. Одного из них звали полковник Ли, другого — полковник О'Бриен. Лейтенант, это тот самый О'Бриен, который... Отец, нет... Это был не тот. О'Бриен — такое же обыкновенное имя в Ирландии, как у нас Мартин или у вас Вильсон. Но не в том дело. В 1842 году, во время голода, в Ирландии были беспорядки, а потом казни. Полковники Ли и О'Бриен, изобличенные в том, что принадлежали к тайному обществу, были приговорены к смерти.